Ей папаша подарил мотоцикл, не какую-то фыркалку, на которой сидишь, как на стуле, а эдакую длинную толстую махину. На нее вскакивают, как на коня, а она рычит. Аргррррр. Помню, как ты, бывало, хныкал, до чего тебе, мол, хочется иметь сына. Я тебя предупреждал, какой это будет ад. А с дочкой оно, по-моему, того хуже. Слава тебе, Господи, у меня хоть своих детей нет. Детки, святая невинность, черта с два. Послушал бы ты, какие слова произносит эта Анжи. А уж уродует себя, глаза бы не глядели. Памеле на это плевать, она... Да, Памелу, ты сам только что видел, она ведь сюда заходила, да? Или мне это приснилось? Так вот, Анжела, она носит горные ботинки и все прочее кожаное. И пьет. Все они пьют. Да, повезло тебе, Чарльз. Никакой, черт возьми, семьи. Семья — очаг любви. А ведь я не только убеждал себя, что любил этих двух женщин. Я их правда любил. То есть, если я вообще способен любить. А я способен? Не знаю. И ведь я любил, ну, раньше, и других женщин, других людей. Их уже нет, ушли навеки. Да и все равно ничего бы не вышло. Сволочи, гады, подонки не могут быть счастливы. Так что есть все-таки на земле справедливость. Я достиг той стадии, когда встать и уйти очень трудно. Когда все очень трудно, кроме как пить еще и еще виски. И слезы Перегри на меня, как идиота, разжалобили. «Перри», — сказал я, — «кто был твоей первой любовью?» «Не называй меня Перри, гад!» «Ладно, могу сказать, только ты не...» «Это был мой дядя Перегрин. Да, дядя Перегрин. Упокой, Господи, его душу, хороший был человек. Если наступит когда-нибудь судный день, все мои ростакие родичи будут стоять на коленях позади дяди Перегрина в чайне, что он замолвит за них словечко и спасет от вечного огня. И я буду распростерт на земле в ожидании, что он поднимет меня. И он меня поднимет. Милый был человек. Сам не знаю, почему я назвал его хорошим. Откуда мне было это знать? Я был ребенком. Он брал меня за руку, сажал на колено. Он, понимаешь, любил меня. Родители меня никогда не ласкали, не целовали. Навряд ли я им нравился. Им была больше по душе моя стерва-сестрица. А дяде Перегрину я нравился. Он меня ласкал, целовал. И знаешь, так сладко меня и женщины потом не целовали. Хотя это и было просто не то, что ты думаешь. Это было так невинно, так хорошо. И делал он это только, когда мы бывали одни. Из этого я кое-что усвоил. И говорили мы обо всем на свете, как сверстники. И я всегда скучал по нем, ждал его, точно он меня кормил. Но в один прекрасный день то ли родители мои что-то подглядели, то ли решили, что дядя Перегрин мне не компания, но они его изгнали. Я его больше не видел. Никогда. И что с ним сталось? Не знаю. Много позже слышал, будто он покончил с собой. Когда я стал актером, я взял себе его имя. Отчасти из уважения, отчасти назло семье. Крещен-то я Уильямом. Вот какая у меня была первая любовь. А у тебя? Не помню. Спасибо, что рассказал мне про твоего дядю. Мне было очень интересно про него узнать. А я уже жалею, что рассказал. Начнешь теперь разводить психологию. А психология — чушь. Это я без тебя знаю. Мне пора двигаться, Перегрин. Не уходи. Я тебе расскажу любимый анекдот Фрейда. Дай бог памяти. Вот. Король встречает своего двойника и спрашивает. «Ваша мать работала во дворце?» А двойник отвечает. «Не мать, а отец». Ха-ха-ха. Здорово, верно? Мне пора. Чарльз, ты не понял, в чем соль? Слушай, король встречает этого типа, который на него как две капли воды похож, и спрашивает: «Я понял, в чем соль».